Глава 14. Ростислав наконец получил ордер на обыск, и вместе с напарником Андреем и Евой они отправились на его реализацию. Покинув машину, потерявший память с удивлением осмотрелся по сторонам. «Не так я представлял себе цыганское поселение», – признался Андрей. Они остановились в небольшом коттеджном поселке, дома не отличались роскошью, но и кибитками не оказались. «Я была здесь несколько раз в гостях у одноклассницы». «И как тебя приняли? Представили лично цыганскому барону?» Подшучивал мужчина, скорее всего, он немного волновался и пытался скрыть это шутливым настроем. «В реальной жизни все не так выразительно, как в сериалах», – улыбнулась рыжеволосая красавица. «Но тут есть глава поселения, к которому мы идем». По заверению местного управленца черноволосого тамоша, он высоко чтит закон и запрещает односельчанам промышлять преступлениями. Как и стражи порядка, он заинтересован найти виновников. «И не сомневайтесь, они получат заслуженное наказание», – пообещал тамош, но его слова больше навеяли жути, чем чувство справедливости. «Наказание за преступление – прерогатива полиции, поэтому никаких самосудов», – приказал напарник Ростислава, обладающий более жестким характером, чем участковый. Обыск помог обнаружить в одном из домов папку с документами пострадавшего, в паспорте значилось имя Андрей Елагин. С фотографией на главной странице смотрел юноша со слегка вьющимися волосами до плеч. Под надзором тамоша произошло задержание подозреваемых, преступники даже пытались сбежать, скорее опасаясь грозного цыгана, чем полицейских. «В молодости ты и сам был похож на цыгана. Не встретил там родных?» – усмехнулась Карина, разглядывая фотографию в паспорте. По возвращению Андрей с Евой устремились к первому компьютеру, встретившемуся на пути, чтобы воспользоваться интернетом. Ева отменила эту услугу в телефоне, тогда бы они получили информацию еще в машине. «Сейчас не время для шуток», – сделала замечание управляющая. Пока не было гостей, все трое уткнулись в рабочий компьютер за стойкой регистрации, чтобы найти страничку Андрея в какой-нибудь из социальных сетей. Редкие исключения не заводят профили. Чаще все хотят поделиться подробностями своей жизни со знакомыми и незнакомыми. Создается впечатление, будто ты интересен стольким людям, но на самом деле это чувство обманчиво. «Вот, кажется, это ты!» – воскликнула администратор, открыв подходящий профиль. Страничка принадлежала Андрею, но выглядел он иначе. Не таким, каким привыкли видеть его девушки сейчас. Снимки знакомили всех заинтересовавшихся профилем, с респектабельным мужчиной в деловых костюмах, судя по виду, стоивших приличных суммы. «Походу, ты богач», – усмехнулась Карина, воспринимая Андрея до сего момента простым садовником. «Смотри, там есть ссылка на группу», – указала пальцем Ева. Кликнув на название, администратор перешла в группу юридического агентства, директором которого значился Андрей. «Значит, я адвокат, а то уже начал привыкать к амплуа пилота», – вспомнил мужчина ложь Светланы. Вернувшись на личную страницу, Карина продолжила листать фотографии. На одной из них Андрей был с девочкой лет 10, они находились в зоопарке. Это ей принадлежал тот рюкзак с акулой, с уверенностью заявил новоиспеченный адвокат. Надпись под снимком гласила «С любимой племянницей». Ева еле сдержала облегченный вздох. И Андрей, кажется, тоже. Было странно радоваться отсутствию детей, но именно это почувствовали оба, какой бы стыд при этом не испытывали. «Что ж, почту за честь познакомиться с новым Андреем, столичным адвокатом», – попыталась пошутить Карина, но не получила ответной реакции от растерянной парочки. «Пойду на улицу, нужно закончить работу в саду», – оповестил мужчина, удалившись. Ева пребывала в смятении, она получила утешение, не увидев на фотографиях другую девушку, кроме племянницы. Однако теперь выяснилось, что до потери памяти Андрей вел успешную жизнь и, скорее всего, был доволен своей судьбой. Какое же будущее их ждет? Если они решат продолжить отношения, кому-то придется пожертвовать личным делом. Поговорив еще немного с Кариной, Ева вышла в сад. Красавица ожидала застать Андрея при деле, именно так мужчина успокаивал мысли, но тот лежал на траве. «Ты в порядке?» – спросила девушка. «Да, давай со мной, просто полежим, позабыв обо всем мире», – процитировал мужчина строчки из песни их любимых Snow Patrol. Вместо ответа Ева опустилась на траву, оказавшись плечом к плечу с Андреем. Они смотрели на небо и на мгновение действительно забыли обо всем, что происходит. Потерявший память взял девушку за руку, и этот момент он надеялся никогда не забыть. Приобретенное амплуа адвоката не мешало Андрею подрезать кусты и ремонтировать разрушение фасада гостиницы. Казалось, он стал любить ручной труд еще больше. Виктор Семенович за последнее время превратился из грубого начальника в дружелюбного соратника. Старик начал уважать коллегу за повышенное стремление к общей деятельности. Андрей не перестал считать важным назначение, которое для него уготовила Ева. Управляющая же, напротив, чувствовала вину, что ее парень, по совместительству уважаемый адвокат, забивает гвозди в морском гребешке. «Я считаю, моя потеря памяти – что-то вроде отпуска», – отшучивался Андрей. «Да, только в отпуске люди отдыхают, а не берут сверхурочную работу», – не согласилась Ева. «Почему тебя это так беспокоит?» – спросил мужчина, положив инструменты и приблизившись к возлюбленной. «Мир, созданный нами, кажется теперь еще больше иллюзией». «Хочешь сказать, Андрей-пилот был куда реальнее Андрея-адвоката?» – усмехнулся собеседник. Он и сам понимал, к чему клонит рыжеволосая красавица, но всеми силами игнорировал это. Его разумная часть хотела вспомнить прошлое, вторая – наслаждаться предоставленным моментом. «Пойдем лучше на веранду. Попьем кофе с корицей», – ласково произнес мужчина, затем оставил нежный поцелуй на губах девушки. Еве было сложно сопротивляться соблазну такой величины. Она и сама мечтала соединить две жизни Андрея и остаться главной героиней обеих. Но каким бы самообманом ни занимались влюбленные, жизнь может быть только одна. В обеденное время веранда всегда казалась заполненной до основания, но сегодня безлюдность даже напугала управляющую гостиницей. Присев за столик, она интуитивно озиралась по сторонам, не понимая, где постояльцы морского гребешка. «Лев Константинович, добрый день, а где ваша супруга?» Едва не выкрикнула Ева, увидев в проходе уже знакомого старичка. «Она слегка приболела. Мы вчера устраивали на пляже пикник. Наверное, подхватили ротавирус», – ответил мужчина. «Ее тошнит? Может вызвать врача?» – обеспокоилась рыжеволосая красавица. «Не стоит. Думаю, к вечеру все наладится». Отмахнулся Лев Константинович. Он присел за столик напротив, без каких-либо блюд обеденного меню. «Ева, не переживай. Давай наберем цветов и отошлем в номер Екатерины Дмитриевны», – предложил Андрей. Мужчина тонко чувствовал каждое переживание девушки, поэтому был готов на любые поступки. Конечно, предложение сразу ободрило управляющую. Парочка отправилась на ближайший луг за васильками. Андрей не выпускал руку Евы всем своим естеством, пытаясь показать, что он рядом. «Я обожаю полевые цветы. В них столько естественного очарования», – лепетала рыжеволосая красавица, на мгновение избавившись от тягот переживаний. Андрей, на удивление, ничего не ответил. Присев на корточки, он пытался собрать охапку васильков, но они начали двоиться и плыть перед глазами. «Что случилось?» – испугалась Ева, подбежав к возлюбленному. Мужчина вновь остался безмолвным, стараясь прийти в себя. «Боже, у тебя жар!» – охваченная паникой воскликнула управляющая. Девушка внимательно пощупала горячий лоб больного, а затем и его пульс, на всякий случай. «Не знаю, что со мной», – признался Андрей, не привыкший показывать свою слабость. Ему хватало и того, что в морском гребешке с ним носятся, как с немощным. Теперь еще и хворь убивала все качества настоящего мужчины. Парочка поспешно вернулась в гостиницу. Еве пришлось просить помощи у Ирины, чтобы довести Андрея до нужного номера. «Срочно вызови врача», – попросила женщина сотрудницу. «Может, не стоит? Давайте попрошу Наталью сделать ему чай, и все обойдется», – предложила Ирина. «Я сама подойду к Наташе, а ты все же позвони в скорую», – потребовала Ева, не понимая странной реакции администратора. Через полчаса люди в халатах прибыли в морской гребешок. Осмотрев Андрея, врач сделал заключение – отравление. «Может, вы тогда посмотрите и мою супругу?» – попросил Лев Константинович, услышав шумиху в соседнем номере. К удивлению Евы, старик оказался не единственным постояльцем, кто претендовал на внимание сотрудника скорой. В коридоре показалось сразу несколько жителей, осторожно интересующихся, в чем дело. Врач осмотрел всех в порядке очереди и пришел к тому же выводу, что и касательно первого потерпевшего. «Значит, зря я грешил на посиделке на пляже», – сказал Лев Константинович, скрываясь за дверью своего номера. Растерянность Евы набирала обороты. Больше всего на свете девушка боялась потерять уважение гостей. Теперь даже милую парочку молодоженов невольно охватил негатив из-за отравления. «Я сейчас приду в себя, и мы будем разбираться с этой проблемой», – послышался голос Андрея. «Зачем ты встал?» – испугалась рыжеволосая красавица, подбежав к больному. «Не могу оставить тебя одну», – ответил Андрей, прижав к себе возлюбленную. От его груди все еще исходил жар, но Еве показалось это тепло незаменимым в данную секунду. Всю свою жизнь девушка выстраивала самостоятельно, не раз сталкиваясь с подобными проблемами, и только сейчас у нее появилась поддержка, которая дарила уверенность.